Гарри Гаррисон. Требуется оправдание. Рассказ о далеком будущем. В атмосфере фривольной роскоши Сарди Топсайд, две сотни этажей которого высились над городом, хорошенькая девушка и даже красивая не бросалась в глаза. Поэтому рыжая красотка в зеленом костюме, которая на нижних этажах наверняка притягивала бы к себе взгляды и заставляла мужчин с тоской смотреть в ее сторону, здесь не привлекала никакого внимания, пока не остановилась возле стола Рона Лауэлстайна и не ударила его. Такой хороший шлепок и прямо по губам. Его телохранители, стараясь загладить свою оплошность преувеличенной игрой мускулов, набросились на нее, один даже зашел так далеко, что приставил пистолет к ее спине. «Продолжайте и дайте ему бить меня», — сказала она, встряхивая прекрасными до плеч волосами, в то время как краска гнева залила белизну ее щек. «Добавьте к своему списку преступлений еще и убийство». Рон, который сразу же поднялся, потому что он всегда был вежлив с женщинами, кивком головы дал телохранителям знак отойти и спросил: «Может, вы присядете и расскажете мне, какие преступления вы имеете в виду?» «Не притворяйтесь передо мной, юный Дон Жуан. Я говорю о моей подруге Долорес, девушке, которую вы погубили». «Она погибла?» «Откровенно сказать, я надеялся, что она будет в добром здравии еще много лет». На этот раз он успел схватить ее запястье, прежде чем она смогла ударить его. Благодаря многолетней игре в поло, хоккею и стрельбе по тарелочкам, мускулы и рефлексы его были хорошо натренированы. «Кажется, довольно глупо стоять здесь. Может быть, мы сядем и выясним отношения в полголоса, как цивилизованные люди? Я закажу черный бархат. Это шампанское и довольно крепкое, если вы раньше не пробовали его. Оно замечательно успокаивает и охлаждает нервы». «Я не сяду с таким человеком, как вы», — сказала она, садясь, таки под давлением силы этой могучей руки. «Я Рон Лауэлстайн, человек, которого вы ненавидите, а вы не представитесь. Это не ваше дело». «Женщинам следует оставить брань мужчинам, которые делают это гораздо лучше». Он посмотрел на одного из своих телохранителей. Тот только что вытащил отпечатанный лист из карманного факса и протянул его хозяину. «Ага, Беатрис Карфакс», — прочитал он. «Я буду звать вас Би, потому что я не люблю эти классические имена. Так, отец, мать, родилась... О, вам всего 22! Кровь нулевой группы, занятие танцовщица». Он перевел глаза на нее и медленно прошелся взглядом по ее телу. «Мне это нравится», — продолжал он едва слышно. «У танцовщиц такие прекрасные мускулистые тела». Она снова вспыхнула от очевидности высказывания и отодвинула хрустальный бокал с темной пенящейся жидкостью, который уже был поставлен перед ней, но он уверенно пододвинул бокал на место. «Мне кажется, что я погубил вашу подругу Долорес», — проговорил он. «Хотя нет, мне так не кажется. Более того, я думал, что оказал ей любезность. Однако, поскольку вы так привлекательны и прямолинейны, я передам ей 50 тысяч долларов, приданое, которое, я полагаю, восстановит ее репутацию в глазах любого возможного мужа». Беатрис ахнула, услышав такую цифру. «Вы не сделаете этого». «Ну почему же?» «Однако только с одним условием. Вы ужинаете со мной сегодня вечером, после чего мы с вами посмотрим выступление югославского балета». «Вы думаете, что можете подчинить меня своей воле?» — пылко воскликнула она. «О, как это трогательно», — сказал он, прикасаясь старинным платочком к углам глаз. «Я и не думал смеяться, но я и в самом деле прежде не слыхал этой фразы. По крайней мере, чтобы ее произносили так громко, если уж быть абсолютно точным. Вы нравитесь мне, моя Би. Вы одна из этих восхитительных натур с такой искренней наивностью и маленькой круглой попкой. Мой шофер заедет за вами в 7. А чтобы ответить на ваш вопрос, я должен быть откровенен с вами, более откровенным, чем с большинством девушек, которые нуждаются в какой-то ауре романтизма. Я уверен, что моя воля подчинит вас». «Вы не посмеете». «Прекрасно. Тогда вам нечего бояться. Пожалуйста, наденьте ваше золотое цехиновое платье. Я предвкушаю удовольствие увидеть вас в нем». «О чем вы говорите? У меня нет золотого платья!» «Теперь оно у вас есть. Его доставят вам еще до того, как вы доберетесь домой». Прежде чем она смогла запротестовать, появился старший официант. «Миллион извинений, мистер Лауэллстайн, но приглашенные на завтрак прибыли». Два лысых круглых бизнесмена, с виду бразильцы, подошли к нему, и пока мужчины обменивались рукопожатиями, телохранители поставили Би на ноги, едва заметно направляя, повели к выходу. Сохраняя достоинство, она оттолкнула их от себя и вышла сама. Оказавшись на тротуаре в состоянии полного смущения, она автоматически проследовала через все повороты и переходы, бездумно меняя виды транспорта, пока, наконец, добралась до дома, в квартиру, которую она делила вместе со своей погибшей подругой Долорес. «О, святая Мадонна!» — завопила Долорес, когда вошла Беатрис. «Ты только посмотри на это!» Это было платьем, которое держала Долорес, только что вынув его из пакета. Мастерски скроенное и безупречно модное, оно сияло и отражало свет бесконечным числом золотых зеркалец, а роскошью не уступило бы и вытканному из настоящего золота. В действительности же это и было чистое золото в 18 карат, хотя ни одна из девушек не подозревала об этом. «Это от него», — сказала Беатрис таким холодным тоном, каким только могла, отворачиваясь с огромным трудом от сверкающего наряда. Затем она объяснила, что и как произошло, и когда закончила, Долорес погладила платье и, улыбаясь, заговорила. «Значит, ты собираешься на свидание с ним?» «Не ради меня, конечно, не ради этих 50 тысяч, я имею в виду, ну, ты понимаешь. Иди ради самой себя и наслаждайся. Наслаждайся!» Беатрис тихо ахнула. «Ты имеешь в виду, ты хочешь, чтобы я пошла с ним? После того, что он сделал с тобой?» «Что сделано, то сделано, и нам следует, по крайней мере, воспользоваться прибылью. Добычу поделим пополам. А ты поужинаешь с ним, но прими мой совет, не садись на заднее сиденье его машины». «Ты мне никогда не рассказывала подробности. Не будь такой щепетильной. Это совсем не так гадко, как... Я имею в виду, ну, в грязном автомобиле какого-нибудь мальчишки из колледжа. Это случилось после спектакля. Я ждала такси, когда эта большая машина подкатила, и он предложил подвезти меня домой. Разве это опасно? С шофером и двумя мордами на переднем сиденье. Но кто мог знать, что окна вдруг затемнятся, свет ослабеет, и вся задняя часть машины превратится в постель с шелковыми простынями, тихой музыкой и напитками? Честно скажу, дорогая, все произошло так внезапно и нереально, словно во сне. Я даже не поняла, как это случилось, пока все не кончилось, и я не вышла из машины. Но ты, по крайней мере, поужинаешь. А все, что получила я, спущенную петлю на чулке, да еще сэкономила денег на такси». Беатрис немного поразмыслила, затем лицо ее приняло такое выражение, словно она весьма шокирована. «Ты же не думаешь, что это... Ну, ты знаешь, что случится и со мной. Я девушка не такого сорта». «И я не такая. Ну, никогда не упускаю шанса». «А мне такой шанс не нужен», — твердо произнесла Беатрис, упрямо выдвигая вперед подбородок, и свет праведного гнева мелькнул в ее серо-зеленых глазах. «Ни один мужчина не может заставить меня сделать что-нибудь против моей воли». «У тебя будет шанс ее продемонстрировать, дорогая», — сказала Долорес, поглаживая платье. «И порадуйся предстоящему ужину». В 6 часов одетый в ливрею посыльный принес духи «Арпеж» — флакон в целую пинту. В 6:30 другой посыльный, также в ливрее, доставил дымчато-серое буа из норки с запиской, в которой значилось «Чтобы вашим плечикам было тепло». У золотого платья не было ни рукавов, ни тесемок, и буа прекрасно подошло к нему. Эффект в зеркале был ошеломляющий, и в 7, когда дверной домофон снова загудел, Беатрис была уже готова и вышла гордо с высоко поднятой головой. «Она ему покажет». Одетый в ливрею посыльный, который провожал ее, предупредил. «Мистер Лауэллстайн послал свой личный вертолет вместо машины и сказал...» Он коснулся кнопки на своем пиджаке, и тут же раздался мелодичный голос Рона. «Чем быстрее транспорт, тем скорее вы будете со мной, моя дорогая». «Идите впереди», — резко сказала она, втайне радуясь тому, что не поедет в его автомобильной спальне. «Хотя и в вертолете тоже могут быть свои секреты». «Если они были, то не раскрылись». Вместо этого вертолет быстро и уверенно доставил ее на высокий мраморный балкон сияющего фасада дома Лауэллстайнов. Это замечательное здание было одновременно офисом и домом, откуда управлялась компания «Лауэллстайн. Мировая промышленность». Он сам помог ей выйти. «Вы прекрасны, очаровательны. Добро пожаловать в мой дом», — произнес он. Загорелый, красивый, респектабельный, превосходный хозяин, и Беатрис решилась вести смелый курс, надеясь перехватить эмоциональную инициативу. «Это очень приятный вертолет», — сказала она так холодно, как только могла. «По крайней мере, он не превращается в летающую баню от нажатия кнопки». «Вы ошибаетесь. Но это не для вас. А вас ждут ужин и театр в первую очередь». «Как вы смеете?» «Я ни на что не осмеливаюсь. Это вы набрались смелости прийти сюда. Вы сами сказали мне это. Теперь входите». Стеклянная стена поднялась, как только они приблизились, затем опустилась позади них. «И выпейте коктейль. Я старомоден, и мы будем пить традиционные напитки. Мартини. Водка или джин, вы что предпочитаете?» Рон показал на картину Гойи Маха обнаженная, конечно, оригинал, которая исчезла из виду. За ней пряталось окно. Были видны движущиеся в бесконечном потоке бутылка за бутылкой все виды водки и джина, когда-либо выпущенные со времен молодости мира. Беатрис скрывает свое невежество весьма умело, как ей казалось, не только в отношении предпочтительных марок, но и в самом составе мартини, легко взмахнула рукой и сказала: «А вы хозяин, почему бы вам не выбрать на свой вкус для нас обоих?» «Коктейль «Капитал». Мы возьмем джин «Бомбей» и эссенцию «Нуали Прат» в соотношении 1000 к 1, как и положено». Автоматический бар услышал его. Бутылки за стеклом звякнули и остановились, и бутылка с королевой Викторией на этикетке замерла перед ними. Стекло отодвинулось в сторону, хромированная рука взяла бутылку, открыла ее и, наклонив, полила ее содержимое в воздух. «Ох!» — воскликнула Беатрис, когда струя жидкости понеслась прямо к ковру. «Зрелищно!» — сказал он. «Но мне нравится, когда все делается со вкусом». И в последний момент из скрытой ниши появился бокал и поймал струю всю до последней капли. Это было завораживающее зрелище. Как функциональное устройство своими пружинищими движениями развлекало, приготавливая заказанный напиток. Серебряный обруч на бокале был подхвачен магнитным полем и висел в воздухе на уровне глаз перед ними. Прозвучал гонг, и распрыскиватель вермута выскочил в конце хитро двигающейся руки и замер. Рон привычным движением потянулся к нему и нажал на грушу. На поверхность джина плеснулись тонкие струйки мартини. «Мне нравится и самому прикоснуться к этому», — сказал он. «Я чувствую, как приготавливается напиток». Затем 1, 2, 3. Криогенная трубка с жидким гелием опустилась в бокалы и покрутилась в них, поднялась и исчезла, охладив напитки с точностью до тысячной доли градуса заданной температуры. И тот же поднос с двумя стаканами, охлажденными до той же температуры, что и жидкость, появился в телескопической позолоченной руке под аккомпанемент следующего гонга. И Рон спросил: «Лук или лимон?» «На ваше усмотрение». И она рассмеялась, очарованная этим устройством. «Пусть будет и то, и другое», — улыбнулся он. «Будем сегодня сибаритами». Труба доставила луковицы, а пальцы в виде вилки дольки лимона, и он протянул ей стакан. «Тост», — сказал он, — «за нашу любовь». «Не будьте таким грубым», — сказала она, потягивая напиток. «Да, знаете, это весьма неплохо». «Знать это значит любить это. И я вовсе не был груб. Я просто напоминал вам, что до окончания вечера вы переживете радостный экстаз». «Ничего подобного». Она поставила напиток и встала на ноги. «Я голодна и хочу пойти и поесть». «О, извините меня за то, что я не сказал вам, но мы будем ужинать дома. Я уверен, вы насладитесь кушаньем». «Это ристофел, ваше любимое кушанье, ведь я знаю, как вы неравнодушны к индонезийской кухне». Говоря это, он коснулся ее локтя и провел в столовую. «Мы начнем с лемпи, затем перейдем на наси горенг самбалолек, а что касается вина...» «О, вино! Я отыскал прекрасное вино, подходящее для этой экзотической еды». раздались звуки музыки. Это начал играть оркестр гамелан, и храмовые танцовщицы соскользнули вперед. Стол был уже накрыт, и первое блюдо подано. Над ним поднимался ароматный пар. Ряды чашек со специями и соусами медленно поворачивались, и Беатрис не сомневалась, что рис окажется превосходным и рассыпчатым. Ей нравилась такая еда, но он зашел слишком далеко. Она должна быть твердой, и было бы неплохо привести его в замешательство. «Мне это нравилось раньше», — сказала она, стараясь выглядеть усталой, в то время как слюна текла от дыхания соблазнительных запахов. «Но теперь больше не люблю». «Чего бы я хотела?» «Чего?» Она пыталась придумать что-нибудь экзотическое. «Я хочу датской еды, этих прекрасных открытых сэндвичей». «Подумать только, какую ужасную ошибку я чуть не сделал», — проговорил Рон. «Немедленно все убрать». Беатрис отшатнулась, когда пол раскрылся, и вся еда, тарелки, стол, даже стулья провалились в образовавшуюся дыру, и за миг до того, как пол закрылся снова, она услышала страшный грохот. «Боже правый! Он выкинул туда все! Хрусталь, серебро и прочее!» Оркестры и танцовщицы вмиг исчезли с подиума, и на какой-то момент она испуганно подумала, что они тоже отправились в мусоросжигательную печь. «Вы любите Рембрандта?» – спросил он, показывая на огромную картину, закрывавшую дальнюю стену. Она повернулась, чтобы посмотреть. «Это ночной дозор. Одна из моих любимых вещей». «А я думала, что она в Голландии», – начала она, но, не договорив, повернулась в сторону звука, раздавшегося за спиной. Появился длинный дубовый стол с двумя креслами для трапезы. Он был весь уставлен едой. «Сморреброд», – сказал Рон. «Но, чтобы быть точным, это не совсем сэндвичи. Здесь их 500, поэтому я уверен, что вы найдете здесь ваши любимые. И, конечно, пиво «Туборг FF». Разумеется, это единственная прекрасная еда, которая идет под пиво, и аквавит. Лукавый датский снапс, который подают замороженным в кубике льда. Таковы правила, вы, конечно, знаете». Она этого не знала, но торопилась выучиться. Она ела все эти сморы-броды, а мысли ее мелькали, как пламя свечей перед ней, и прежде чем она покончила с ними, она снова стала суровой и твердой, потому что прекрасно понимала, что происходит. «Вы думаете, что можете купить меня за деньги?» — сказала она, проглотив последний кусочек родегрот Метфлоде. «Предполагается, что это произвело на меня такое впечатление, я так благодарна за все это, что позволю вам делать со мной, что вы захотите». «Вовсе нет». Он улыбнулся, и его улыбка была полна очарования. «Я не отрицаю, что есть девушки, которых можно купить за выпивку и еду, но не вас. Все это, как вы прелестно заметили, всего лишь для нашего удовольствия, в то время как я придумываю, какое же вам необходимо оправдание». «Я не понимаю». «Сейчас поймете. У народов с примитивной культурой любовники бросаются в объятия друг друга по взаимному согласию. У них нет ни нападающего, ни проигравшего. Мы утратили эту простоту и заменили ее ритуальной игрой. Она называется обольщение. Мужчины обольщают женщин, и поэтому дамы могут считать себя чистыми. На самом же деле оба наслаждаются союзом любви, величайшей человеческой радостью. А слово «обольщение» — просто оправдание того, что женщины рады позволить. Каждая женщина находит для себя тайное оправдание, которое она называет обольщением. Искусство мужчины и состоит в том, чтобы помочь ей найти это оправдание». «Ко мне это не относится». «Относится, относится. Но вы не из банальных женщин. Вы не будете искать простого оправдания в виде излишней выпивки, в грубом насилии, в простой благодарности или еще в чем-нибудь плебейском. Но мы найдем, и до зари мы будем это знать». «Я не хочу больше слушать», — сказала она, бросая ложку и поднимаясь с места. «Я хочу отправиться отсюда в театр». Покинув это место, она окажется в безопасности, так она решила, и сюда не вернется. «О, да, конечно, позвольте». Он протянул ей руку, и она оперлась на нее. Они подошли к дальней стене, которая бесшумно поднялась. Перед ними оказался театр всего для двух зрителей. «Я нанял весь югославский ансамбль на этот вечер. Они ждут нас, чтобы начать». Она молча села, и к концу выступления голова ее была по-прежнему в том же беспокойном состоянии, что и в начале. В то время как они аплодировали, она напряженно ждала, какое он сделает движение, и даже заметно дернулась, когда он взял ее за руку. «Ну что вы», — сказал он, — «вы не должны бояться меня или насилия. Это не для вас, моя дорогая. Для вас, для нас. Приготовлено по стаканчику обычного коньяка, за которым мы с вами обсудим это замечательное сербско-хорватское представление, которое только что посмотрели. Они вышли через ту же единственную дверь. На этот раз она вела в обшитую парчой комнату, где венгерский скрипач играл цыганские мелодии. Как только они уселись за стол, появился официант во фраке. Он нес бутылку на плюшевой подушечке. Поставив ее с исключительной осторожностью на середину стола, он удалился. «Я не доверяю никому открывать такие бутылки. Пробки в них хрупкие, как пыль. Я делаю это сам», — сказал Рон и добавил. «Я полагаю, вы никогда не пробовали прежде коньяк «Наполеон»?» «Если он из Калифорнии, то пробовала», — сказала она со всей искренностью. Он прикрыл глаза. «Нет». В его тоне слышался шок. «Он не из штата Калифорния, а из Франции, из страны матери вин. Приготовлен, разлит в бутылке и аккуратно положен на хранение во время краткого, но славного правления императора Наполеона Бонапарта». «Но это должно быть сотни и сотни лет назад». «Точно. Каждый год этот император коньяков становится чуть старше и все реже. У меня есть люди, единственная работа которых состоит в том, чтобы прочесывать весь мир, отыскивая этот напиток и за любую цену. Я не хочу в наш разговор о прекрасном вносить пошлую ноту, рассказывая, сколько заплачено за эту бутылку. Если хотите, поразмышляйте об этом сами». Говоря обо всем этом, он не прекращал своей деятельности. Деликатно и искусно по извлечению пробки, так, чтобы не повредить ее, пока, наконец, она не была вынута и положена на салфетку. Затем он налил в каждый из пузатых стаканчиков всего по полдюйма этого золота и подал один из них ей. «Вдохните вначале букет, прежде чем сделать самый маленький глоток», — сказал он. И она повиновалась. Как только они коснулись губами стаканчиков, в комнате наступила тишина, и она, благоговейно подняв лицо, со слезами в глазах пыталась выдавить: «Почему это... «Я знаю», — шепотом ответил он. Он наклонился вперед, и тут же тусклый свет почти погас, и скрипач исчез. Его губы прильнули к ее обнаженному белому плечу, целуя его, затем переместились на ее шею. «Ох», — вздохнула она и подняла руку, чтобы погладить его голову. «Нет», — громко сказала она и отодвинулась. «Очень близко». Он улыбнулся, откидываясь назад в своем кресле. «Несомненно, очень близко. Вы страстная натура. Но нам нужно обязательно найти ключ». «Никогда», — твердо ответила она, и он расхохотался. Когда они допили коньяк, свет в комнате снова стал ярче, и тут незаметное серебряное лезвие блеснуло из-под ножки ее кресла, полоснув по подолу платья, и тут же исчезло. Рон подал ей руку, и когда она поднялась... Ее платье начало распускаться, и дождь золотых кружочков посыпался на пол. «Мое платье!» — воскликнула она и схватилась за рассыпающийся край. «Что случилось с ним?» «Оно осыпается». Он развалился в кресле, чтобы с удобством понаблюдать за ней. Процесс шел все быстрее и быстрее. Она не могла остановить его, и в несколько мгновений платье рассыпалось, превратившись в холмик золота возле ее ног. «Черные кружева на белом теле», — проговорил он, одобрительно улыбаясь. «Вы это надели для меня. С этими милыми розовыми ленточками на ваших чулочках». «Это грубко и гадко! Я ненавижу вас! Верните мне мою одежду!» — сердито крикнула она, сжимая кулачки, прижатые к бокам, гордо отвергающие попытку прикрыть тонкое нижнее белье руками. «Браво, браво! У вас огненный темперамент под стать вашим волосам, и я восхищаюсь вами. За этой дверью вы найдете гардеробную и купальный костюм. Мы будем плавать». «Я не хочу», — проговорила она, но это не помогло, потому что пол двинулся и понес ее через дверь в элегантный будуар, где ее уже ждала одетая в белое и черное горничная француженка. Девушка держала в руках изысканный белый купальный костюм и улыбнулась, когда мягкие руки схватили Беатрис, а блестящее устройство в момент сняло с нее остатки одежды. «Не вешайте свою красивую головку, мадемуазель», — успокаивающе проговорила девушка, протягивая ей костюм. «Они ничего не стоят, а взамен вы получите сокровища, если захотите». «Я, конечно, поступила опрометчиво, но у меня не было выбора. Но все его штучки не дадут ему ничего», — сказала Беатрис, пытаясь отстраниться, в то время как мягкие лапы снова схватили ее, и что-то маленькое, холодное и твердое засунули ей в ноздри. «Как чудесно, современная наука!» — сказала девушка, расправив последнюю складочку на плотно прилегающем костюме, который превосходно подошел. «Помните, что дышать только через нос, и это будет как свежий воздух. Au revoir et bon chance!» Прежде чем Беатрис смогла выразить протест или поднятой рукой дотянуться до носа, пол под ней раскрылся, и она упала прямо в воду. Плотно закрыв рот и погружаясь под светящуюся поверхность, она обнаружила, что может дышать. Так же легко, как всегда, и это ощущение было чудесным, или уж, по крайней мере, новым. Звучала музыка, отчетливо доносившаяся до ее ушей сквозь воду. На дне сиял белый песок. Она ныряла и переворачивалась, и громко хохотала бы, если бы смогла, а ее непослушные рыжие волосы метались в воде вокруг. Подплыл Рон, красивый и загорелый, в белых плавках, так гармонирующих с цветом ее костюма. Он чарующе улыбнулся, нырнул и схватил ее за ногу. Она повернулась, улыбаясь в ответ, и поплыла прочь. Но он догнал ее, и они закружились в танце трех измерений, в кристально чистой воде, кругами вверх и вниз, свободные, беззаботные, счастливые. Утомившись, она с наслаждением всплыла, закрыв глаза, и почувствовала, как его руки обняли ее, и все его длинное, сильное тело прижалось к ее телу, а его губы к ее губам, и ее губы ответили. «Нет!» — громко сказала она, и большой пузырь воздуха поднялся из ее рта. Она схватила пальцами нос и почувствовала короткую внезапную боль, когда дыхательные приспособления были вытащены и скатились с ее руки. «Я скорее умру!» — проговорила она из последних сил. Вода ушла с журчащим звуком, и они оказались на мокром песке дна. «Сильная женщина», — сказал Рон, подавая ей белое полотенце размером с акр. «Я так люблю вас. Теперь мы будем танцевать гавот. Увидите, как это приятно. Будет играть струнный квартет, и мы наденем костюмы давних времен. Только представьте себя в высоком белом парике и с большим низким декольте». «Нет, я ухожу домой». Она поежилась и плотнее завернулась в полотенце. «Конечно, танцы для вас слишком обычное дело. Вместо этого мы будем...» «Нет, мою одежду, я ухожу, вы не остановите меня!» Он наклонился изящно, как всегда, и жестом показал на дверь, которая тут же открылась в стене. «Оденьтесь. Я же сказал, что насилие не для вас. Насилие не станет для вашего желания оправданием». «Мне не нужны оправдания», — ответила она, стуча зубами и удивляясь, почему ее трясет. «Ведь в сущности здесь так тепло». Маленькая горничная ждала ее, помогла раздеться и обтерла ее, в то время как чудесная машина в несколько секунд привела в порядок ее волосы, хотя, правду сказать, Беатрис ничего этого не замечала, потому что ее мысли метались в разные стороны и крутились, как свихнувшиеся бабочки. И только когда горничная предложила ей платье, она сумела привести в порядок свои мысли. Отказавшись от наряда, она двинулась вдоль шкафов с восхитительной одеждой и все ее размера, и выбрала простой черный костюм, прятавшийся в самом конце. Он прекрасно подчеркивал ее фигуру. Дух захватывало от его дорогой простоты, но он выглядел наиболее скромно среди всей этой роскоши. Напудренная, наманикюренная, причесанная, она не имела представления о том, как все это произошло и сколько прошло времени, когда, словно заново рожденная, она оказалась перед ним в строгой, обшитой дубовыми панелями комнате. «Последний глоток», — сказал он, кивая на бутылку Наполеона на столе. «Я ухожу!» — закричала она, хотя почему-то ей хотелось остаться. Она пронеслась мимо него, распахнула дверь в дальней стене и закрыла за собой. Лестница вела вверх и вниз, она побежала вниз, пролет за пролетом, задыхаясь, пока хватало сил. На мгновение она остановилась вдоль стены, затем выпрямилась, пригладив волосы, открыла дверь и оказалась в той же самой комнате, из которой она только что помчалась вниз. «Последний глоток», — сказал он, поднимая бутылку. Не говоря ни слова, на этот раз она выскочила в ту же дверь, но на этот раз побежала по лестнице вверх, выше и выше, пока не кончились ее силы, а лестница не уперлась в пыльную пожарную дверь, ведущую на крышу. Открыв ее, она снова оказалась в той же комнате. «Последний глоток», — сказал он, наливая золотые капли, затем поднял глаза, чтобы заметить, как ее взгляд мечется по другим дверям в комнате. «Все двери, все залы, все лестницы приводят сюда», — мягко сказал он. «Вам надо выпить. Садитесь. Отдыхайте. Пейте. Тост. За любовь, моя дорогая». Измученная, она держала стакан, согревая его теплом своих рук, затем выпила. Это было божественно. И его лицо уже было рядом с ее лицом, и его губы шептали на ухо. «Вы верите?» — звучал тихий шепот. «Вы верите, что в этом коньяке есть снадобье, которое разрушает вашу волю и не дает сказать «нет»? Сопротивление бесполезно. Вы моя». «Нет, нет», — говорили ее губы, в то время как ее руки говорили «да, да» и притягивали ее к нему. «Нет, нет, никогда, никогда». И тут наступила темнота. As you break into that space, they come toward you, shouting hooray in a new way. «Снадобье. Разрушающее мозг снадобье», — сказала она позже, в теплой комнате, касаясь кончиками пальцев холодной простыни под своей спиной, голосом самодовольным и удовлетворенным. «Конечно, другого способа не было. Мою волю можно было сломить только снадобьем». «Вы поверили?» — прозвучал в ответ его изумленный голос. «Что я что-то добавил в этот коньяк?» «Конечно, нет, дорогая. Мы просто нашли оправдание. Только и всего». Conceptuality flexes and uncoils before you like some kind of hyperdimensional cephalopod. Conceptuality. And these objects themselves are singers.